Глава 5. Лето в этом году началось в среду, и впервые Вера встречала его в самой настоящей деревне. Раньше она никогда не задумывалась о том, что всего в полутора часах езды от города встречаются такие места, как Корчи. Не то чтобы сюда не дошли благо цивилизации. Свет и вода в доме были, даже старенький телевизор имелся. Иной, словно вырванной из времени, была сама атмосфера. Ощущение затерянности, невозможность выбраться из деревни иначе, как пешком, удобство на улице, отсутствие привычного слуху многоголосья большого города, автомобильных гудков, шороха шин, громких разговоров, музыки, обрывков, рекламных слоганов, телефонных мелодий. Кстати, телефон ловил не везде, только в определенных точках. Вера жила в Корчах уже 4 дня. Здесь оказалось всего 6 домов, включая полученные ей в наследство. Раньше это была большая деревня, но сейчас вся жизнь протекала возле основной трассы, в больших ковшах, а здесь, в этом аппендиксе, доживали свой век деды да бабки, которым никуда не хотелось ехать или некуда было. Этакое стариковское царство. Раз в неделю по понедельникам в Корчи приезжал продуктовый автобус, который привозил чай, сахар, соль, макароны и еще что-то. Можно под заказ. Плюс каждый месяц доставляли пенсию. Овощи, фрукты, ягоды росли в саду-огороде, грибы в лесу. В одном доме держали коз, в другом — корову, во всех без исключения кур. За хозяйственными надобностями, а также в аптеку или больницу, старики шли пешком до больших ковшей, поскольку автомобилей ни у кого не имелось. На одинокую девушку, которая забрела в Корчи под вечер субботы, вышли поглазеть все местные жители. Событие не рядовое, но, как позже поняла Вера, дело было не только в том, что гости редко сюда захаживали. Имена соседей она скоро узнала. А в тот момент тетка Татьяна, как она сама представилась, с мужем Федором Степановичем, Маруся, дед Николай Семенович Емельянов, можно просто Семеныч, женой Марии Сергеевной, бывшей учительницей Ирины Матвеевны, и братья Михаил и Кирилл Козловы, итого 8 человек, виделись ей просто пестрой кучкой стариков. «Это кто ж к нам пожаловал?» — без обиняков поинтересовался Семёныч. «Заблудилась, что ли?» «Здравствуйте!» — со всеми разом поздоровалась Вера. «Наверное, не заблудилась. Это ведь Корчи?» «Они самые!» — подтвердил все тот же Семёныч. Остальные молчали. «А где здесь дом номер 4 по улице Залесной, не подскажете?» Кто-то из стариков тихо ахнул. Михаил, старший из братьев Козловых, высокий, бровастый, отвернулся и сплюнул. Маруся перекрестилась и уставилась на Веру. Пауза затянулась. «Я не понимаю», — заговорила была Вера. Но тут вмешалась Ирина Матвеевна, интеллигентного вида пожилая дама в очках с золотистыми дужками. На ней единственные были не калоши или войлочные тапочки, а туфли без каблуков из мягкой коричневой кожи. «Улица здесь теперь всего одна, а 4-й дом, вон он», — негромко ответила она. Из толпы высунулась тетка Татьяна, женщина лет 60. У нее была своеобразная внешность. Коротенькая и толстенькая, почти квадратное тело и маленькая головка с узким личиком. Будто взяли 2 детальки из детского конструктора, да и соединили вместе, не заботясь о пропорциях. Быстрые глазки, сильно выдающиеся вперед нос и рот, придавали ей сходство с любопытной крольчихой. «И надолго сюда? С вещичками-то?» «Пока не знаю». «Вы кто Толмачевым будете?» — продолжала допрос тетка Татьяна. «Кому?» — не поняла Вера. И тут же сообразила, что Толмачев — это фамилия отца. «Я дочь Владимира Толмачева, а мой дед Игорь Толмачев. Папа давно уже умер, а дед примерно 4 года назад. Ни его, ни бабушку я никогда не видела. Мне письмо пришло, что я единственная наследница этого дома. Вот и приехала взглянуть», — принялась объяснять Вера. Все настороженно слушали. Напряжение передалось и Вере, хотя она не могла уловить его природу. Снова эта необычная реакция на слова о наследстве. «Может, поживу пока здесь?» — неуверенно закончила она. «Ну-ну!» «Вот, значит, оно как!» — кивнула тетка Татьяна. «Беда теперь будет, беда!» Вдруг громко заголосила сухонькая старушка в клетчатом платке, низко надвинутом на лоб, смешно выговаривая «беда и таперча». «Сумасшедшая!» — решила поначалу Вера, но наткнулась на взгляд старухи и поняла, что поторопилась с выводом. Изо рта кликуши размеренно неслись горестные рулады. При этом выцветшие глаза, в которых светился ясный ум, цепко с инквизиторской холодностью всматривались в лицо Веры. «Возвернулась. Теперь уж никуда не денешься. Никому не жить тута. Окаянная ты, окаянная! Были нам знаки. Все видали, не все верили. Машка, что ты как на похоронах?» Цыкнул на жену Семёныч. «Ну, вообще да, не к добру». Все заговорили разом. Вера не могла ничего разобрать и растерянно вертела головой, пытаясь понять смысл происходящего. «Хватит вам! Совсем запугали девушку. Пусть осмотрится, поживет. Может, и уедет. Что ей с нами, стариками, делать?» Зычным учительским голосом возвестила Ирина Матвеевна. «А вы, милая, как вас, кстати, зовут?» «Вера назвалась». «Вы, Верочка, не обращайте внимания. Мы живем обособленно своим мирком. Люди здесь не злые, сами увидите. Не сердитесь. Пойдемте, я провожу». Они с Ириной Матвеевной пошли, наконец, к дому. Пожилая учительница сразу понравилась Вере. Бывает иногда, что человек, которого видишь впервые в жизни, кажется близким и давно знакомым. Дом, полученный в наследство, оказался совсем не таким, как боялась Вера. Она ожидала увидеть почерневшую от времени ветхую, полуразвалившуюся деревянную лачугу, покосившийся забор, заросший сад, брошенный неухоженный клочок земли. Дед умер несколько лет назад. Бабушка, по всей видимости, и того раньше, так что за домом некому было присматривать. А может, они тут вообще не жили? Вера ведь ничего о них не знала. Ирина Матвеевна оставила Веру любоваться своим имуществом, а сама отправилась домой. «Ваш дед оставил мне ключи, когда уезжал», — пояснила она. Дом стоял особняком, единственный на отчетной стороне улицы. Все остальные вытянулись немногочисленным строем напротив. Одноэтажный, с прочной на вид дверью и тремя глядевшими на улицу окнами, он был выстроен, вопреки веренным ожиданиям, из белого кирпича. За домом виднелась баня, небольшая и тоже кирпичная. Деревянный забор, который опоясывал участок, почти везде был целый, ровный, с аккуратной калиткой. Пройдя по периметру участка, Вера лишь в одном месте, возле яблони, увидела разрыв. В открывшемся провале на земле валялись гнилые черные доски. Крыльцо от калитки вела дорожка, выложенная плоскими каменными плитками, сквозь которые упорно пробивалась трава. Все выглядело добротным и обжитым, обитаемым. И только большой сад был запущенным, заросшим травой и кустами. Подошла Ирина Матвеевна с ключами на железном колечке. «Заходите, Верочка, не стесняйтесь, калитка не заперта», — улыбнулась она. «Толкайте сильнее». Они прошли по короткой дорожке к дому. Ключ повернулся в двери легко и без усилий, словно замок недавно смазали. Женщины попали в пустые сени, ни мусора, ни пыли, ни старой обуви. Деревянные крашеные полы и стены, лестница на чердак, небольшое окошко во двор. Идеальная чистота и пустота. Дверь в жилую часть дома открывалась другим ключом из связки. Вера вошла в темное помещение. Ирина Матвеевна протянула руку из сеней, нашарила слева выключатель. Свет вспыхнул, осветив коридорчик с пятью дверями. Одна напротив, две с правой стороны, две с левой. За крайней левой дверью оказалась кухня, за остальными — комнаты. Рядом с кухней — просторная гостиная. «Зала», — пояснила Ирина Матвеевна. Остальные комнаты оказались практически одинаковыми по размеру, небольшими. В каждой по одному окошку. Мебели почти не было, только в комнате напротив — кровать, тумбочка и шифоньер. В зале низкий столик с телевизором и диван. В кухне обеденный стол и три стула, несколько шкафчиков, рабочий стол для готовки, плита, маленький допотопный холодильник да белая раковина. В коридорчике висело большое овальное зеркало. «Инна Матвеевна, я смотрю, на кухне кран, в доме есть вода?» «Да, Верочка, на участке собственная скважина, ваш дед провел воду прямо в дом и баню, очень удобно, он был строителем, вы, наверное, знаете». Вера ничего про деда не знала, равно как и про бабушку и про отца. Она неопределенно промычала что-то в ответ и стала осматриваться дальше. «Ирина Матвеевна, это вы приглядывали за домом?» «Простите, не поняла та». «Здесь очень ухоженно», — пояснила Вера. «В заброшенных домах всюду паутина, грязь, а здесь и окна чистые, и полы. Это вы прибирались?» «Нет, Верочка, сюда никто не заходил последние 17 лет, почти самой смерти Валентины Андреевны, вашей бабушки. Чудесная была женщина, мы с ней дружили». Вера недоверчиво уставилась на Ирину Матвеевну. «Вы серьезно? 17 лет? Но это невозможно!» Пожилая женщина, не переступая порога, стояла в сенях и смотрела на Веру. Ей показалось, соседка хотела что-то сказать, но передумала. «Вы устраиваетесь, Верочка? У вас есть что покушать? Если нет, приходите ко мне на ужин. И вообще, приходите. Я живу в коричневом доме с зеленой крышей. Не буду вам мешать». И она быстро ретировалась, словно опасаясь расспросов. Вера осталась одна. Остаток дня прошел в домашних хлопотах. Она умылась, разобрала сумку и пакеты, повесила вещи в шкаф в комнате напротив, которую решила сделать спальней. Прошлась по всему дому, заглядывая в каждый угол. Зашла в баню, решив спросить попозже Ирины Матвеевны, как ее топить. Там тоже было свежо и чистенько, готово к помывке или стирке, ковши, тазики, даже пара веников на веревке под потолком. Чудеса, да и только. Вера на скорую руку приготовила себе ужин. Благо, посуда нашлась, в том числе кастрюли, сковородки, чайник. Все, разумеется, кристальной чистоты. Вода из крана текла не ржавая, прозрачная, хотя и тонкой струйкой. «Завтра надо в магазин сходить», — решила Вера. Помыла посуду и аккуратно придвинула стул к столу. Ужасно хотелось спать. День выдался невероятно длинный, нервный, трудный. Она настолько устала, что даже о Марате не думалось. Застелив кровать постельным бельем в яркую разноцветную клетку, Вера с наслаждением потянулась всем телом и подумала: «На новом месте приснись, жених невесте». Грустно усмехнулась и заснула, прежде чем усмешка сошла с губ.